12. Анна была спокойной под венцом, в некрасивой парикмахерской прическе, в белом платье, с фатой и свечой в руках. Она казалась веселой и спокойной и за ужином, простая, радушная и не стесняющаяся. Павел Ефимович и Каролина Ивановна сияли, видя свадьбу как следует, как у всех, и даже лучше, чем часто бывает. Утром в ночной кофточке, оставив спящего мужа в спальне, Анна прошла в кухню и, сев за кухонный стол, начала писать быстро, как ранее обдуманная. «Милый друг, моя любовь к вам остается непоколебимой», — писала она, долго, временами вздыхая и сладко улыбаясь. 1907.